Блин, короче, ничего даже вот, ну, настолько все забавно, что ничего даже выдумывать не надо. Просто сидишь, новости читаешь и угораешь этой движухи, короче. Ой, блин. А, кстати, я, по-моему, один не говорю, ставьте лайки и колокольчик жмите. Ставьте лайки.